Глава 10. Расслабленное настроение тут же улетучилось, потому как хорошего должно быть понемногу. Поговорка прекрасно работает в жизни. «Вы уверены?» — переспросил я. «Он намерен провести ритуал и пожертвовать своей жизнью ради перерождения в личи?» «Уверен», — кивнул Святослав. «Иван всегда был одержим бессмертием, всегда был одержим контролем, и теперь, наконец, решился на подобный ритуал, хоть он и является строго запрещенным». «Кажется, вам уже пора рассказать все тайны, которые вы умалчивали все это время», — заявил я. «Их скопилось немало. Это важно для безопасности не меня одного. Неизвестно, сколько людей пострадает после такого обращения». Было известно, что ритуал обращения в лича запретили, когда достоверно выяснилось, что после этого некроманты теряют рассудок. «Хорошо», — помедлив кивнул Святослав. «Но не в академии. Пойдемте в некрополис». Некрополис. Какое знакомое название. По сути, именно с этого кафе начались все мои приключения, связанные с некромантами. Мой брат тогда чуть не попал в секту, связавшись не с теми людьми. Какие у них там были цели? Общение с духами за деньги, да, тревожить души давно упокоившихся людей. Хотя это и запрещено. Разрешается призвать душу только умершего человека, чтобы родные могли с ним проститься. В законах империи даже строго определенные сроки установлены. После той истории начались проблемы с братом Святослава, Ярославом. И Святослав вызвал главного некроманта, который должен был с ним разобраться, Ивана. И начались проблемы уже с Иваном. Интересно, все некроманты такие проблемные? Мы с деканом патологоанатомического факультета дошли до того самого кафе и уселись за столик. Народу вокруг было довольно много, и я удивился подобному месту для разговора. «Людей здесь много, но каждый занят своими проблемами», словно прочитав мои мысли, проговорил Святослав. «Так что нас никто не подслушает». «Тогда рассказывайте», — ответил я. «Все с самого начала. Про вас, про Ивана, про то, как вы сами могли стать верховным некромантом. Тогда, возможно, я смогу помочь предотвратить беду». «Это будет длинная история», — вздохнул он. «Итак, мы с Иваном учились вместе в этой же лекарской академии, на одном курсе. Разумеется, на патологоанатомическом факультете. И были лучшими студентами академии. Оба состояли в тайном клубе». «Значит, в этом кафе можно вслух говорить об этом клубе?» — усмехнулся я. «Ну, я и так догадывался, что вы в нем состояли, еще будучи студентом, как, впрочем, и остальные его члены. Продолжайте». «Мы были влюблены в свое направление лекарского дела», — продолжил Святослав. «И понимали саму суть не просто как ответвление лекарской магии, а как что-то большее. Что-то, что может кардинально изменить мир. Но разница была в том, что я при этом строго придерживался установленных правил, а Ивану было на эти правила все равно». «И все-таки его потом выбрали на пост главного некроманта?» — удивленно спросил я. «Такое могло произойти, только если о темном прошлом Ярослава никто не знал». «Сейчас до этого дойду», — проговорил Святослав. «Существует главный совет патологоанатомов и главный совет некромантов. Они отвечают за разные вещи, в детали лучше не вдаваться. После окончания академии мы работали вместе, и нас быстро заметили. Мне предложили место в совете патологоанатомов, а Ивану — в совете некромантов». Я слушал с большим интересом. «Одной большой тайной сегодня станет меньше, а после нам предстоит придумать план, что делать с Иваном». «Мы добились руководящих должностей в наших советах», — рассказывал дальше Святослав. «И на Ивана это очень сильно повлияло. Он стал больше изучать запретные темы некромантии, стал пытаться приручить саму смерть. Совет патологоанатомов замечал все это и предложил мне занять его место. Видимо, не нашлось в городе некроманта сильнее Святослава, чтобы сдвинуть его. Наверняка совет пытался, но результатов не достиг». «Но вы отказались», — заключил я. «Почему?» «Я внезапно понял, что такая власть не приведет ни к чему хорошему», — грустно пояснил он. «Что это большое искушение. Я отказался от этого поста, и мой отказ не приняли. Меня убрали и из совета патологоанатомов». «Теперь понятно. Святослав не захотел брать на себя такую ответственность. И вы оказались в академии, начали преподавать», — догадался я. «Вот как, оказывается, все было на самом деле. Слухов вокруг всего этого ходит много, но не все из них просто слухи. Святослав и в самом деле один из самых могущественных некромантов в городе, и ему действительно предлагали место в совете. Но жизнь его резко изменилась после этого. «Я действительно стал преподавать. Мы перестали общаться с Иваном, я как-то потерял его из виду». «Зачем вы согласились сдать вашего брата Ивану?» — спросил я. «Если знали, какой он». «Это правило», — объяснил Святослав. «Я всегда старался придерживаться установленных правил. Это мой принцип. Мой брат всегда восхищался Иваном, но его не взяли в совет некромантов, и он решил устроить им диверсию, собрав вокруг себя последователей и превратив их в какую-то секту. Мне пришлось отдать его совету некромантов». «Жестоко. Но я его понимаю. У каждого человека есть какой-то определенный кодекс, по которому он живет. Ведь жить без этого кодекса значит не жить вовсе. Тем более он не позволил, чтобы из-за его брата пострадали другие люди. И у Святослава это было строгое следование правилам. В этом они и не сошлись с Иваном». «Я рассчитывал на справедливый суд над своим братом. Он это заслужил», — холодно проговорил Святослав. «Но я ошибся. Не понял вовремя, что Иван окончательно стал другим человеком. Он одержим идеей бессмертия и хочет использовать для этого моего брата». «В качестве жертвы?» — понял я. «Для становления личем некромант должен провести особый ритуал, и чаще всего там нужно принести человеческую жертву. Я знаю это благодаря тем книгам по некромантии, которые находил в библиотеке». «Да, так и есть», — подтвердил Святослав. «А вы, Николай, его очень заинтересовали. Он любит умных людей, а в вас он видит потенциал, поэтому и не оставляет попыток получить вас в команду». «Зря только мечтает», — усмехнулся я. «Препараты тоже нужны ему для ритуала?» «Большая часть», — подтвердил он. «Я думаю, он обратился именно в мой магазин, чтобы показать свои намерения. Вряд ли у верховного некроманта есть проблемы с добычей этих препаратов. Нет, основной его целью было показать мне, что он собирается сделать, и, видимо, впечатлить меня этим. По сути, он ничем не рисковал, ведь спрос на препараты не является нарушением закона. Только он просчитался. Меня это не впечатлило». «Надо прервать ритуал в процессе», — сказал я, дослушав историю Святослава. «Это будет самым удачным моментом». Это было самым логичным решением. До ритуала с Иваном справиться будет очень и очень тяжело, ведь он будет находиться на пике своих сил, полностью сосредоточенным. После ритуала тем более не вариант, ведь Иван уже станет личем. Именно во время этого ритуала он будет уязвим. Будет находиться между жизнью и смертью, и только так мы сможем его остановить, хотя даже тогда это будет чрезвычайно сложно сделать. «Да, я тоже об этом думал», — кивнул он. «Ритуал планируется 13 октября». «Ну, разумеется, именно 13-го. Многие называют это число чертовой дюжиной и боятся его, а некроманты, наоборот, считают счастливым». «Значит, 13 октября Иван попытается стать личем, а я ему помешаю. Как минимум ради Ярослава. Ведь какие бы поступки он ни совершил, смерти он не заслуживает». «Понял», — проговорил я. «Спасибо, что все рассказали. Я помешаю ему». «Я с вами, Николай», — решительно сказал Святослав. «Я долго прятался от этой проблемы, но мне нужно ее решить». «Хороший настрой», — улыбнулся я, «но пока что надо просто подождать». Святослав кивнул. Я вскоре покинул кафе и направился в свою комнату. Надеюсь, больше спящих незнакомок я в ней не найду. Сильно устал. Святослав рассказал правду, я был в этом уверен. Ему больше нечего скрывать, а значит, моей семье от Ивана ничего не угрожает. Но стража я все-таки оставлю, пока все это не закончится. Мне спокойнее, когда моя семья под защитой. Защитить семью — одна из моих главных целей, особенно защитить ее в будущем, когда меня предадут. В прошлый раз я не смог, но в этот все должно получиться. Иного выбора у меня нет. С такими мыслями я и отправился спать. Утро среды началось вполне обычно. Никаких посетителей или новых писем. Даже странно, учитывая все последние события. Хотя это и хорошо. Есть время разобраться с текущими проблемами. Я спустился в столовую и взял себе завтрак. Сырники со сметаной, чай с лимоном, пирожок с яблоком. Идеальное тихое начало дня, которое в дальнейшем явно не будет таким уж спокойным. Уж к этому я привык. Через пару минут появился Владимир, сегодня сам похожий на ходячего зомби, мешки под глазами, торчащие во все стороны волосы, наспех заправленная рубашка. «Бурная ночь?» — поинтересовался я, красноречиво обводя его взглядом. «Ага, еще какая?» — буркнул он. «Над уроками сидел полночи. С капустником понабрал кучу хвостов, и теперь надо все сдавать». «Хорошее дело», — усмехнулся я. «Учеба превыше всего. Помочь с чем-то надо?» «Конспекты по алхимии сможешь одолжить?» — широко зевнул Владимир, пытаясь нащупать на столе сахарницу. «Могу, конечно. Я заметил, что вместо сахара друг схватил такую же баночку, но с солью. Владимир, ты...» «Да-да, надо серьезнее относиться к учебе, не начинай!» — ворчливо перебил друг, размешивая соль в стакане с кофе. Затем с предвкушением сделал большой глоток, и его лицо исказилось в гримасе. «Ты соль вместо сахара насыпал», — договорил я. «Но ты это уже и сам понял опытным путем. Вот только с моим другом такое может случиться. Вляпываться в разные ситуации — это у него в крови. От таких мелочей до серьезных проблем, вроде той дуэли из-за Екатерины. Никогда не забуду, как он прибежал ко мне в комнату и заявил, что у него в комнате верблюд». «Этот день уже не может стать хуже», — отплевываясь, подытожил Владимир. «Самый кошмарный день в истории Владимира Маврина, вот увидишь!» «Не драматизируй», — улыбнулся я. «Еще только утро». «Еще и в расписании снова поставили занятия по магическим заболеваниям», — оповестил друг, заменив себе кофе. «Говорят, уже конец сентября, и надо быстро нагнать программу». «Да даже программы никакой нет, Виктор Александрович сам упоминал». «Ну, видимо, снова организация лекарей так решила», — предположил я. Сам я не имел ничего против. Занятие мне понравилось, и не терпелось узнать про специфические заболевания других стихийников. Я отправился в корпус один, так как Владимиру нужно было прийти в себя после всех душевных потрясений. Ничего, все равно успеет ровно к началу занятий, как всегда. Возле корпуса снова стояла Варвара Александровна. Она так каждый раз своего брата караулить будет. «Николай!» — замахала она мне рукой, привлекая внимание абсолютно всех однокурсников, которые шли в этот момент на занятия. «Здравствуйте, новые слухи!» «Доброе утро!» — кивнул я, подходя к экстравагантной преподавательнице. «У вас занятие с моим братом?» — будничным тоном спросила она. Хоть я и проверял Варвару Александровну психологической магией и знал, что ее психическое состояние в полном порядке, вопросы продолжали меня настораживать. «Да, магические заболевания», — ответил я. «А вы пришли его навестить?» «О, мне он надоел еще в детстве, чтобы его навещать», — заявила Варвара Александровна. «Он должен вынести мне мой любимый зеленый чай. Без него я не могу читать свои лекции». В этот момент из здания как раз появился Виктор Александрович с каким-то пакетом. «Прекрасно. А то я уже и не знал, что в следующую секунду выкинет эта новая преподавательница». «Варя, что ты делаешь?» — строгим голосом спросил ее брат. «Жду свой чай», — легкомысленно отмахнулась она. «И развлекаю себя беседой». «Мне уже пора в аудиторию», — заявил я, не желая присутствовать при очередных семейных разборках. «Всего доброго, Варвара Александровна». «Увидимся», — помахала она мне рукой. Ведет она себя как-то странно. Внимания от преподавательницы я явно не ожидал, и оно мне было не нужно. Я вздохнул и ушел в здание. Виктор Александрович догнал меня уже на лестнице. «Николай», — остановил он меня, — «я хотел сказать, в общем, не обращайте внимания на мою сестру. В смысле, не воспринимайте все, что она говорит, всерьез. Она довольно избалованная, и все в порядке», — перебил я его. «Я и не обращаю». Видимо, уже и брат Варвары понял, что ее поведение крайне неуместно. «Просто у нее было очень трудное детство», — зачем-то попытался оправдаться Виктор Александрович. «Точнее, у нас. Родители погибли рано, и нам пришлось самим справляться с этой жизнью». «Что ж, это объясняет, как Варвара Александровна в принципе стала преподавателем. Обычно женщин на таких должностях нет». «Все в порядке», — повторил я. «Пойдемте на занятия?» «Да», — с явным облегчением кивнул Виктор Александрович. «Сегодня буду рассказывать про заболевания магов воздуха». После занятия и обеда я отправился в магазин заступать на вторую ночную смену. Сегодня должен был прийти Иван за препаратами по своему списку. И он явно не случайно выбрал именно среду. Он хочет встретиться со мной. План на этот случай уже тоже готов. Раньше времени я не буду говорить ему, что его замысел раскрыт. В продаже откажу, так как нет специального разрешения. а дальше буду смотреть по ситуации. В магазине меня поджидали отец, желающий передать смену, Павел Алексеевич и Василий. «Добрый день», — поздоровался я со всеми, а затем добавил: «Василий, вас давно не было видно». «Да, сынок, многие смены мои забрал», — с гордостью отозвался продавец. «Я и отдохнуть хорошо успел». «Как справляется наш новичок?» — поинтересовался я у отца, имея в виду Павла Алексеевича. «Сдружился с Василием. Сегодня весь день что-то обсуждали», — усмехнулся отец. «А вообще очень неплохо. Тестирую его на новых покупателях, и справляется он отлично». «Хорошие новости», — кивнул я. «Но пусть пока еще побудет стажером. Хочу сам отработать с ним несколько смен, чтобы точно убедиться, что он нам подходит». «Теперь ты принимаешь решение», — кивнул отец. «Кстати, хотел сказать, что завтра запускают рекламу». «Отлично. Надеюсь, это положительно скажется на продажах», — ответил я. Отец отправился домой, а я засел в кабинете, велев звать меня по необходимости. «Итак, завтра запускается реклама. Это должно отразиться на количестве клиентов, поэтому срочно нужно заниматься новыми заявками на препараты. Договор с графом Щербатовым все еще был в силе, и это также значительно улучшало финансовую ситуацию. Я принял решение поднять заработные платы продавцам, чтобы точно исключить их переход в сеть елисеевских магазинов. Совсем забыл спросить у отца, прижился ли у них Захар. Надо будет навестить родителей при первой возможности. Заодно и стражи подпитаю новой порцией энергии. «Николай Владимирович», — отвлек меня от всех размышлений Василий, — «там пришел какой-то мужчина в черном плаще и просит вас». «Иван». «Явился, как я и предполагал». «Сейчас выйду», — кивнул я. Подхватил его список и отправился в торговый зал. «Здравствуйте, Николай Аверин», — невозмутимо произнес верховный некромант. «Вам передали мой список?» «Добрый вечер», — кивнул я. «Передали. К сожалению, большую часть препаратов я не могу продать без специального разрешения совета патологоанатомов». «Верно», — внезапно усмехнулся Иван. «Кто-то подсказал?» «Я должен знать основные правила, раз занимаюсь таким бизнесом», — спокойно ответил я. «Несколько позиций я могу продать и уже отложил их для вас». «Прекрасно, я их возьму», — расплылся в улыбке Иван. «Как вы вообще поживаете? Не передумали насчет своего решения?» Я вспомнил нашу предыдущую встречу. Он подослал человека к моей сестре, чтобы передать для меня записку. Затем на моих глазах Иван убил одного из своих последователей, а теперь, как ни в чем не бывало, спрашивает, не передумал ли я. «Не передумал», — отрезал я. «И никогда не передумаю». «Не будьте так категоричны», — заявил верховный некромант. «Скоро ваше мнение может измениться. Когда вы увидите, на что мы способны?» Намекает на предстоящий ритуал. «Он действительно считает, что если я увижу все это, то сразу же присоединюсь к ним. Он настолько глуп или настолько хитер? Возможно, за всем этим кроется что-то еще». «Сомневаюсь», — закончил я наш разговор. «Оплатить можете на кассе». Иван расплатился за парочку препаратов из списка и покинул наш магазин. «Странный он покупатель», — решил поделиться своим мнением Василий. «Аура зловещая. Не понравился он мне». «Если даже простолюдин почувствовал что-то неладное, значит, аура у Ивана действительно очень сильная». Впрочем, как и рассказывал Святослав. «Покупатель есть покупатель», — вслух ответил я. «Если еще будут приходить посетители с какими-нибудь списками, сообщайте мне». В 20:00 я отпустил Василия и Павла Алексеевича домой, и началось мое ночное дежурство, которое, впрочем, прошло весьма спокойно. Никаких проблем, кроме очередного отсутствия сна, не возникло. Утром я передал смену отцу с Василием и отправился в общежитие. День прошел по обычному сценарию. Завтрак, занятия по общему лекарскому делу, обед, занятия по микробиологии. Вечером я решил отправиться к Константину Евгеньевичу на очередную тренировку психологической магии. Ведь тренировки других ветвей лекарской магии никто не отменял. Мне нужно стать сильнее, чтобы быть готовым ко всему в моей предстоящей жизни. «Николай, добрый вечер», — радостно поприветствовал меня Константин Евгеньевич. «А я уже думал, что вы больше ко мне не придете. Вы пропустили занятия во вторник». «Были дела», — пояснил я, — «но тренировки прекращать я не намерен». «Рад это слышать», — улыбнулся Константин Евгеньевич. «Было бы жаль потерять такого способного ученика». «А я ведь до сих пор не знаю его скрытые мотивы. Просто отложил эту проблему на потом, потому как сейчас она не казалась мне особо важной на фоне всего остального. Вместе с тем я не смогу вспомнить, кто и из-за чего именно меня предаст. Да, я стану личным лекарем императора. Возможно, кто-то просто захочет занять мое место и решит предать. Но как именно? Что если на это повлияет наличие у меня всех ветвей лекарской магии? Вдруг об этом кто-то узнает и воспользуется этим знанием в корыстных целях? Нельзя отрицать такую возможность. Так что надо быть еще более осторожным со всеми, кто в курсе моей тайны. Но это не отменит того, что мне нужен учитель по каждому из направлений. Сам я не справлюсь. «Вы что-то притихли», — вернул меня в реальность Константин Евгеньевич. «Все в порядке?» «Да, просто задумался», — кивнул я. «Какая сегодня тема?» «О, я подобрал очень интересную тему. Ее изучают уже на 6-м курсе, и она довольно сложная. Но вы, как мне кажется, уже к ней готовы», — заявил преподаватель. «Называется она «эмпатический резонанс». «Тоже основана на эмоциях», — догадался я. «Я думал, с ними мы уже разобрались». «С основами, да», — ответил Константин Евгеньевич. «А это продвинутый уровень. Способность не просто понимать чужие эмоции и изменять их, но и настраиваться на них, создавая тонкую связь. Так вы научитесь влиять на эмоции еще более деликатно». «Давно хотел задать один вопрос», — вспомнил я. «Не нужно ли мне дополнительно проходить этику, раз я влияю на эмоции других людей?» «Наша обворожительная Варвара Александровна натолкнула вас на подобные размышления», — улыбнулся преподаватель. «Признаюсь, я сам, когда ее увидел, захотел стать студентом и посетить все ее занятия». «Таких подробностей я точно знать не хотел». «Дело именно в правильности моего подхода», — сказал я. «Я хочу помогать людям и делать им лучше. Но все-таки задумался, а этично ли без разрешения людей облегчать их страдания?» «На этот вопрос вам никто не даст точного ответа», — задумчиво проговорил Константин Евгеньевич. «Вам придется решить эту дилемму самому». «И я уже решил. Я буду помогать людям так, как считаю нужным. Все, что облегчает их страдания, является правильным». «Вернемся к эмпатическому резонансу», — предложил я. «Значит, эта техника позволяет лучше контактировать с пациентом?» «Именно. Рад, что вы поняли», — закивал преподаватель. «Но эта техника имеет и ряд подводных камней. Вам нужно тщательно отгораживаться от чужих эмоций, чтобы не забрать себе чужую боль или чужие страдания. Эмоциональное выгорание — частая проблема среди психологов, я это знаю. Никогда не нужно проецировать чужие переживания на себя, это может плохо закончиться». «Я понял», — ответил я. «Приступим к технике». За следующие несколько часов мы разобрали эмпатический резонанс. Техника оказалась не такой уж и трудной, создавать психологический коридор было в разы сложнее. Я чувствовал, как мой магический запас расширяется с каждым новым приобретенным знанием. Приятное чувство. Закончив занятие, я вышел на улицу и отправился к Святославу. Время еще было, тренировку патолога анатомической магии тоже никто не отменял. «Как прошла встреча с Иваном?» — мрачно поинтересовался декан, стоило мне появиться в его кабинете. Он, в отличие от Константина Евгеньевича, вовсе не выглядел удивленным, словно ждал меня. «Снова пригласил меня присоединиться к ним», — спокойно ответил я. «И я снова отказался». «Настырный», — усмехнулся Святослав. «Вы пришли на новую тренировку?» «Да», — кивнул я. «Надо становиться сильнее, чтобы в любой момент дать отпор». «Тогда приступим», — просто сказал декан. Еще несколько часов я потратил на тренировку некротической ветви магии. Вторые сутки без сна, а день все равно получился очень даже продуктивным. После всего этого я наконец отправился в общежитие. Но и в этот раз меня поджидал неожиданный гость. Хотя нет, этот гость весьма обычный. «Привет», — поздоровался я с Владимиром, подпирающим мою дверь. «Что случилось? Снова верблюд?» «Надо поговорить», — заявил мой друг. Выглядел он на этот раз необычайно серьезным. «Заходи», — пригласил я его внутрь. Владимир прошел в комнату и уселся на стул. Пару мгновений он просто смотрел на меня задумчивым взглядом. «Я не совсем дурак, Николай», — заявил он. «И я твой лучший друг». «Знаю», — ответил я. «К чему ты это?» «К тому, что я думал, между нами нет секретов», — выпалил Владимир. «Но они у тебя, оказывается, есть. Можешь не придуряться, я все знаю».